дворянский говор, тетка. Ничего, не бойся. Помер он в больнице, а жилплощадь эта через 10 лет тебе перейдет. Усекла? 10? Это ж сколько мне будет-то тогда? 30? Любины глаза округлились и сделались такими же пустыми, как нали в этих цифрах. Она качнулась на табуретке, точно увидела перед собой бездну. «А ты что думала? Здесь жилплощадь за так раздают? Знаешь, сколько вас, деревенских, в город едет? Так от культурной столицы скоро ничего и не останется?» Слезы проделывали кривые дождевые дорожки на Любиных щеках. Тетка тянула чай сквозь зажатый в зубах кусочек колотого рафинада, а Люба, давясь слезами, неприязненно рассматривала бледно-розовый от помады, медленно тающий в теткиных зубах сахарок. Наконец тетка поставила блюдце. Есть, конечно, еще вариант. Окрутить кого-нибудь с квартирой. Но это... Тетка скользнула взглядом по Любиному лицу и сжавшейся на табуретке фигуре. Это вряд ли. Ну и ладно. Ну и хорошо, что вряд ли. Рефлекторно сводя колени и с некоторым даже облегчением, думала Люба. Она слишком хорошо помнила и вязальную спицу, и то, что проделали с ней полгода назад в птичнике. Тетка долила кипяток в заварочный чайник, подвинула к Любе вазочку с шоколадными подушечками. «Твоя забота территорию в порядке содержать, бачки с мусором на помойку выносить, у них там мусоропровода нет, и еще за общественным порядком следить, и если что не так, в милицию сообщать». Тетка специальными щипчиками расколола сахар, облизнула палец, собрала крошки с клеенки. Хотя нынче это в прямые обязанности дворника не входит. Люба, ничего толком не понимая, опять всхлипнула, но тетка предостерегающе постучала по столу ногтем с облупившимся маникюром. — Нечего реветь. — И что ж ты, молодая? — Главное — поставить себя, продержаться, поняла? — Так что привыкай. Люба перевела дух и кивнула, мол, конечно, 10 лет до собственного жилья продержаться можно. Деваться-то все равно некуда, привыкну. То, что в свои молодые годы Люба сделалась жительницей большого столичного города и была по всему той самой переменной жизни, которая долго и безуспешно выпадала ей на замусоленной гадальной колоде подружки Люськи. Сначала Люба распаковала 3 перевезенные от тетки картонные коробки, одну с застиранным бельишком, пары немодных блузок, пары брюк на зиму и на лето, и кремпленовым топором, сидевшим на ней костюмом. Другую с мелким собранным теткой по кухонным полкам скарбом и третью с комиссионной искусственной стреляющей электричеством шубой. «Женщина в шубе, женщина в кубе», гоготнув, сообщила ей как-то Люська. Потом Люба потрогала холодные стены со свисающими кое-где обоями и потянула носом чужой застоявшийся запах. Почувствовала набегающие слезы, не удержалась, вспомнив теткины слова про то, что с жильем ей Любе повезло, потому что именно в этом доме, единственном на микрорайон, была предусмотрена специальная квартира для дворника, маленькая совсем, но отдельная, а это разве сравнишь с комнатой в коммуналке? В стенном шкафу среди пустых бутылок Люба нашла березовый, не знающий сносу, веник, лом для колки льда и грабли. Это был непорядок. Тетка объясняла, что для инвентаря есть специальная подсобка в подвале, и сердитая вертикальная складка впервые обозначилась между ее белесыми бровями. В прихожей перед треснувшим зеркалом Люба гладко зачесала и связала на затылке пучком свои тонкие мышиного цвета волосы. Затем покидала в одну из пустых коробок оставшиеся от предыдущего дворника бутылки, старые газеты, растоптанные тапки и заношенный пестрый халат. Обойдя кругом дом, завернув на огороженную помойку с 2 полными через край контейнерами для мусора и аккуратно поставив возле кирпичной стенки коробку с дворницким хламом, Люба вернулась во двор. Там она села на скамейку, сверху вниз просчитала взглядом окна своего подъезда и вспомнила слова тетки о том, что в этой сталинской пятиэтажке, в тех квартирах, конечно, где не делали перепланировку, при кухнях сохранились узкие, как чулан, комнаты для прислуги. Люба прищурилась